На время действия романа около 25 тысяч долларов США. «Неплохо для стипендии», — заметил Тенго. «Чтобы создать что-нибудь важное или открыть что-нибудь значительное, необходимы деньги и время. Конечно, далеко не всегда, потратив время и деньги, добиваешься выдающихся результатов. И все же эти две составляющие еще никогда никому не мешали. Особенно мало, как правило, времени. Оно исчезает буквально с каждой секундой. Тик-так, тик-так, раз! И уже ничего не осталось. Чей-то шанс навсегда потерян. Но если есть деньги, время можно купить. Равно как и свободу. Свобода и время — важнейшие для человека вещи, какие только можно купить за деньги». Тенго почти машинально опустил взгляд к часам на руке. Стрелки часов — тик-так, тик-так — отсчитывали секунды его перерыва. «Поэтому извините, что в данном случае отнимаю время у вас», — тут же спохватился Усикава. С такой готовностью, будто специально разыграл эту сценку для пущей демонстрации своих слов. «Постараюсь быть краток. Разумеется, на 3 миллиона особо не пошикуешь. Но для молодого дарования этого вполне достаточно, чтобы целый год, не заботясь о хлебе насущном, заниматься любимым делом в науке или искусстве. Наша задача — поддержать таких людей. Через год результаты их усилий обсуждаются нашим руководством, и если работа признается успешной, грант продлевается еще на год. И так далее». Не говоря ни слова, Тенго ждал, чем закончится сей странный монолог. «Вчера, господин Кавана, я целый час с большим вниманием слушал вашу лекцию», — продолжил Усикава. «Очень, очень занимательно излагаете. Сам-то я в жизни с математикой никак не связан, да и в школе, признаться, терпеть ее не мог. Никак она мне не давалась. Бывало, заслышишь слово «математика», живот сразу скручивает, хочется бежать, куда глаза глядят. Однако на вашей лекции, господин Кавана, даже мне стало интересно. Я, конечно, во всех этих интегралах и дифференциалах ни бельмеса не смыслю, но стоило вас послушать, волей-неволей подумалось. Если и правда так интересно, может, и мне подучиться? И это, скажу я вам, очень здорово. У вас, господин Кавана, врожденный талант. Особый дар — увлекать воображение людей туда, куда вам хочется. Неудивительно, что ваши лекции так популярны среди абитуриентов этого колледжа». Где и когда Усикава мог услышать его лекции, Тенго не представлял. Стоя за кафедрой, он всегда очень пристально вглядывался в лица слушателей. Всех, конечно, не упомнишь. И все-таки, окажись в аудитории такое чудо света, как Усикава, от внимания Тенго это не ускользнуло бы ни в коем случае. Среди обычных абитуриентов этот тип просто резал бы глаз, как сороконожка в сахарнице. Но Тенго решил не уточнять. И без того их странная беседа уже затягивалась черт знает насколько. «Как вам уже известно, я простой внештатный преподаватель обычного подготовительного колледжа», — перебил он, чтобы как-то сберечь уходящее время. «Научными исследованиями не занимаюсь. Я всего лишь пытаюсь как можно доходчивее и интереснее донести до абитуриентов знания, которые широко известны и без меня. А также объясняю, как лучше решать задачи, с которыми они столкнутся при поступлении в вузы. Возможно, к такой работе у меня склонность. Но на мысли о том, чтобы стать ученым-математиком, я давно уже махнул рукой. С одной стороны, материально не нуждаюсь. С другой, не уверен, что у меня хватит таланта и выдержки для серьезной академической карьеры. Поэтому прошу меня извинить, господин Усикава, но ваших ожиданий я оправдать не смогу». Усикава в растерянности поднял ладонь. «О нет, я совсем не об этом. Боюсь, мое объяснение получилось слишком мудреным. Прошу прощения, коли так. Да, ваши лекции по математике весьма и весьма занимательны. Уникальное объяснение, оригинальный творческий подход. И все же я пришел совсем не за этим. Дело в том, господин Кавана, что куда больше вы интересуете нас, как писатель». На несколько секунд Тенго потерял дар речи. «Как писатель?» — повторил он наконец. «Именно так!» «Простите, не понимаю, о чем вы. То есть я действительно кое-что пописываю, вот уже несколько лет, но в стол. Эти тексты еще ни разу не публиковались. Таких людей, как я, писателями называть нельзя. С чего это вы вдруг заинтересовались моей персоной?» Усикава радостно рассмеялся, обнажив два ряда кривых зубов. Словно сваи морского причала, смытого цунами неделю-другую назад, эти грязные зубы торчали в разные стороны под разными углами. Никакими скобками уже не выровнять. Но было бы здорово, если бы кто-нибудь научил их хозяина правильно пользоваться зубной щеткой. «Именно в этом и заключается уникальность нашего фонда», — гордо произнес Усикава. «Для предоставления гранта мы отбираем творцов, на чьи таланты еще никто не успел обратить внимание. Никто, кроме нас. Да, господин Кавана, созданные вами тексты пока нигде не печатались. Это нам хорошо известно. Тем не менее, каждый год вы посылаете свои рукописи под псевдонимом на литературный конкурс «Дебют». И хотя, к сожалению, еще ни разу не победили, ваши произведения не раз попадали в финальный шорт-лист. Что, конечно, не могли не заметить те, кто знакомился с вашим творчеством, так сказать, по долгу службы. И среди этих специалистов, по крайней мере, несколько человек откровенно признают ваш талант. Как показывают наши исследования, в ближайшее время вероятность получения вами премии «Дебют» необычайно высока. Кому-то может показаться, что мы делим шкуру неубитого медведя. Но именно такие молодые дарования, как вы, и помогают нам выполнять наше главное предназначение — взращивать новое поколение отечественной культуры».